пробегая глазами. «Надеюсь, вы простите мне эту нескромность. Высокоученые страницы, посвященные вами поразительной истории Горгонских островов, где, ссылаясь на авторитет Прокла Карфагенского, в изложении Павзания черты лица старичка изобразили невероятно комическое удивление. Он наспех протер свои очки. «Как?» — скричал он наконец. «Я могу только выразить сожаление», — продолжал невозмутимый Маранш, «что до наших дней не дошла рукопись труда статуса Себуса, посвятившего этому жгучему вопросу много внимания. И нам приходится знакомиться с его взглядом на этот предмет только в изложении Плиния. И что? Вы знаете про статуса Себуса? И что мой учитель-географ Берлиу? Вы знали Берлиу? Вы были его учеником?» — растерянно бормотал маленький кавалер Ордена Почетного Легиона. «Да, я удостоился этой чести», — сказал Маранж очень холодно. «Но в таком случае, сударь, но ведь, значит, вы должны были, мне кажется, — совершенно запутался старичок, — вы слышали про проблему Атлантиды?» «Действительно, мне удалось мельком познакомиться с трудами Ланьо, Плуа и Арбуа де Жуанвиля по этому вопросу», — ледяным тоном сказал Маранж. «Ах, боже мой!» — маленький человек был в величайшем возбуждении. «Сударь, господин капитан, как я счастлив, как я виноват перед вами!» В эту минуту портьера отодвинулась, и на пороге двери вновь появился Фераджи. «Сиди!» — сказал он. «Они велели тебе передать, что если вы сейчас же не придете, они начнут завтрак без вас. Я иду, Фераджи, я иду. Передай, что мы идем». «Ах, сударь, если бы я мог предвидеть, но, Господи, как странно встретить офицера, знающего про Прокла Карфагенского и Арбуа де Жуанвиля. Еще раз про... Но позвольте мне представиться... Профессор Этьен Лемеш». «Капитан Маранж», — поклонился мой спутник. «В свою очередь я представился. Лейтенант де Сент-Ави, вынужден признаться, что, в отличие от своего коллеги, я способен спутать Прокла де Жуанвиля с Арбуа Карфагенским, но я надеюсь с течением времени восполнить этот пробел в своем образовании. В данную же минуту меня больше всего занимают вопросы. Где мы находимся? Свободны ли мой товарищ и я? И если нет, то какая таинственная сила держит нас пленниками? Вы, сударь, производите впечатление человека, чувствующего выразить надежду, что вам нетрудно будет осветить эти вопросы, являющиеся первостепенно важными с нашей точки зрения». Профессор Лемеш посмотрел на меня. Гадкая улыбочка скользнула по его лицу. Он открыл было рот, но в эту минуту послышался нетерпеливый звон гонга. «Я вам потом все расскажу, господа, но в данную минуту, вы сами видите, у нас нет на это времени. Теперь час завтрака, и наши сотрапезники устали ждать нас». «Наши сотрапезники?» «Их двое», — объяснил господин Лемеш. «Мы втроем составляем весь европейский штат этого дома, так сказать, постоянный штат», — поспешил он добавить с той же гаденькой улыбочкой. «Двое моих коллег — люди в высшей степени оригинальные, но пренеприятные, и я думаю, что вы предпочтете иметь с ними как можно меньше общего. Один из них — священнослужитель, в высшей степени ограниченный человек, другой — светский человек, но спившийся с круга старый безумец». «Простите», — сказал я, — «очевидно, это его голос я слышал прошлой ночью. Он играл в карты, очевидно, с вами и священником». Лемеш возмущенно взмахнул рукой. что вы, сударь, это он играл с туарегами. Он научил их всем мыслимым и немыслимым играм. А теперь это он нетерпеливо звонит в гонг, чтобы поторопить нас. Сейчас половина десятого. а зал рулетки открывается ровно в 10 часов. Надо спешить поэтому. Впрочем, я думаю, что вы не прочь будете подкрепиться».